Глава 77. Истребитель мышей. И все к тому же спору с жизни нежизненных отличий. Что делаем мы, когда просыпаемся поутру от писка будильника? Пялим глаза в мир, восстанавливая топопривязку, а также хронологическую последовательность своего нахождения здесь и сейчас. Правильно? Трубный лазутчик не был живым. Но, представьте, дело практически то же самое. Теперь, с поступлением тока, он осматривался. Точнее, совершал нечто адекватное, ибо вообще-то не имел глаза, а лишь ультразвуковые сонары. В данных специфических условиях они, между прочим, лучше глаз, ибо являются сами себе солнцем. А еще ими можно светить и видеть, совсем не приподнимая век, напрямую, через пластиковую оболочку. Кроме того, лазутчик активировал тепловые датчики второго, дополнительного контура ориентации. Вообще-то они совершенно не служили для ориентации, они создавались для ловли мышек. Однако, может из-за преднамеренной маскировки от конкурентов, а может только лишь по военной привычке подполковника Эрла секретить все и вся, контур назывался именно так. К тому же его проверка входила в стадию прохождения контроля функционирования именно по линии ориентации. Так вот, все здесь было ладушки. Светлые головы Дуранго поработали на совесть. Трубный лазутчик пришел в себя. Однако за прошедшие вне полосы его сознания секундные эоны в его положении ничего не изменилось. То есть он как был, так и остался не до конца додавленный кабелями машиной. Двигаться куда-либо он по-прежнему не мог. Помощь извне к нему тоже не явилась. Следовательно, по своей роботизированной логике, он неминуемо обязался сделать аналогичные прошлому выводы. Типа того, как мы, спонтанно созданные природой и неизмеримо превосходящие лазутчик механизмы, внезапно просыпаемся посреди ночи, затем спокойно переворачиваться на другой бок, дабы вновь впасть в прерванную по неизвестной причине дрему. У лазутчика не имелось теплого одеяльца, дабы накрыться от сырости. Однако для погружения в отрешенную от мира нирвану оно ему и не требовалось. По всей видимости, менее чем через двухминутную активацию его железно-пластиковые телеса должны были снова отключиться, но... Видите ли, вокруг все-таки существовал мир. Пусть он и пришел к нему на помощь, пусть он совершенно забыл о нем, и пусть он представлял из себя подобие вожделения физиков, внутренность элементарной струны. Тем не менее, эта струна имела входы и выходы. Кто знает, может, давешняя мокрица потому и двинулась в путь-дорогу, что благодаря инстинкту предвидела грядущие изменения в статике этого растянутого нитью мира.